и восхищался добродетелями Эрдзе. Они побеседовали немного о том о сём, а затем Цзялянь рассказал, как он дорогой повстречал Лю Сянляня и в подтверждении своих слов передал Сань Цзэ меч утки и селезня. На ножнах меча, украшенных жемчугами и драгоценными каменьями, был изображен дракон с разинутой пастью и какое-то сказочное чудовище. Сань Цзэ вытащила меч из ножен и внимательно его осмотрела. Это был обоюдоострый клинок, на одной стороне которого был выгравирован иероглиф «селезень», а на другой стороне иероглиф «утка». Он блестел и переливался, как студенная вода осенью. Радость Сань Цзэ не имела предела. Она схватила меч, повесила его в своей спальне над кроватью и каждый день, любуясь им, приходила в восторг от мысли, что, наконец, она обретет мужа, который будет ей надежной опорой на всю жизнь. Цзялянь прожил у Эрдзе 2 дня, а затем отправился доложить отцу о выполнении его поручения и повидаться с домашними. Фэнзе к этому времени почти совсем поправилась. Уже выходила из дому и снова принялась за хозяйственные дела. Потом Цзялянь рассказал Цзядженю, как он сосватал Ю Саньцзе за Лю Сянляня, но Цзяджень все еще сердился, что сестры Ю не жалуют его. К тому же он обзавелся новой любовницей и поэтому только отмахнулся, предоставив Цзяляню поступать по своему усмотрению. Но, зная, что Цзяляню понадобятся деньги, Цзяджень подарил ему несколько десятков лян серебра. Цзялянь отдал серебро Эрдзе и велел ей приготовить приданое для сестры. Лю Сянлянь приехал в столицу лишь в 8-м месяце. Первым долгом он отправился поклониться тетушке Сюэ и повидаться с Сюэ Панем. Здесь он узнал, что Сюэ Пань, не привыкший к трудностям, какие обычно приходится испытывать в дороге, и к перемене климата, по прибытии в столицу заболел. Прослышав о приезде Лю Сянляня, Сюэ Пань немедленно распорядился пригласить его к себе в спальню. Тетушка Сюэ, тронутая благородством Лю Сянляня, спасшего жизнь ее сыну, совершенно не вспоминала о неприятности, происшедшей в прошлом году, когда Лю Сянлянь избил Сюэ Паня. Напротив, мать и сын бесконечно благодарили Лю Сянляня, приняли большое участие в его судьбе, договорились, как устроить свадьбу, и стали ждать счастливого дня. Лю Сянлянь тоже был растроган их заботами. На следующий день он отправился проведать Бао Юя. Оба были так рады встрече, словно рыба, которую поймали, но затем вновь отпустили в воду. Лю Сянлянь осторожно осведомился у него, как Цзялянь ухитрился взять себе вторую наложницу. «Я ее не видел, а только слышал о ней из разговоров Бэймина», — сказал Бао Юй. «Я боюсь вмешиваться в это дело, чтобы меня не сочли слишком любопытным. Бэймин говорит, что Цзялянь расспрашивал о тебе, но не знаю зачем». Тогда Лю Сянлянь ему о своей встрече с Цзялянем в дороге. «Какая радость! Какое счастье!» — воскликнул Бао Юй. «Тебе удалось добиться такой красавицы? Да, это достойная тебе пара. Таких красавиц не было в древности, не встретишь теперь». «В таком случае, почему она до сих пор не замужем?» — удивился Лю Сянлянь. «Неужели она могла в меня влюбиться? Ведь я никогда не был с нею близок и почти не знаю ее. Когда был устроен сговор, мне даже показалось странным, что невеста гоняется за женихом. Потом я стал раскаиваться, что согласился на это предложение. Я оставил Дзяляню свой меч,